Каупервуду еще никогда в жизни не приходилось сидеть у постели какой-нибудь из своих возлюбленных, не только во время серьезной болезни, но даже при пустячном недомогании. Его в таких случаях не приглашали. Все его мимолетные романы были всегда пронизаны ощущением молодости, легкости. И теперь, приехав в Чикаго и увидев Кэрри, так он называл Кэролайн, страдающую от нестерпимых болей, ее должны были вот-вот отправить в больницу, он невольно задумался над бренностью человеческого существования. Кэролайн, оказывается, попросила его приехать еще и потому, что хотела с ним посоветоваться. «Кто знает, чем это кончится», — сказала она наигранно веселым тоном. «На всякий случай прошу тебя исполнить одно мое желание. У меня в Колорадо есть сестра с двумя детьми. Я к ней очень привязана, и мне бы хотелось перевести на ее имя кое-какие облигации. Приобрести эти облигации ей посоветовал в свое время Каупервуд, и теперь они лежали на хранении в его Нью-Йоркском банке». Он поспешил превратить все в шутку. «Она что-то рановато начинает помышлять о смерти. Что же тогда делать ему, ведь он старше ее на 25 лет?» А про себя подумал, что все возможно. Что говорить? Конечно, она может умереть. Все могут. И Лорна, и Беронис, и кто угодно. И как же тщетно, как кратковременна борьба, которую ведет человек. Вот он в 60 лет снова чуть ли не с юношеским задором вступает в эту борьбу, а Кэролайн в 35 с ужасом думает о том, что очень скоро, быть может, для нее все кончится. Как нелепо и как грустно. Опасения Кэролайн сбылись. Она умерла через 2 суток после того, как ее привезли в больницу. Услышав о ее смерти, Каупервуд счел благоразумным тотчас уехать из Чикаго, поскольку весь город знал, что она была его любовницей. Однако перед отъездом он послал за одним из своих чикагских адвокатов и подробно объяснил ему, что и как нужно сделать. И все же смерть Кэролайн не выходила у него из головы. В этой женщине было столько мужества, блеска, задора, даже когда она уезжала в больницу. Он пожалел тогда, что не может сопровождать ее, и она сказала, это были последние слова, которые он от нее услышал. «Ты же знаешь меня, Фрэнк. Я из тех людей, которым сопровождение не требуется. Только не уезжай, пока я не вернусь. Меня еще хватит на несколько дуэтов». Но она не вернулась. А с ней ушло навсегда и то, что напоминало ему о лучшей поре его жизни в Чикаго, днях, когда он с таким воодушевлением вел свою яростную борьбу и урывал свободную минутку, чтобы повидаться с ней. И вот Кэролайн не стала. Ушла в сущности из его жизни и Эйлин, хотя она как будто и рядом. Ушла и Хейгенин, и Стефани Плейта, и другие. А он живет. Сколько же ему еще осталось? И его вдруг охватило неудержимое желание вернуться к Беронис.